12-я тренировка. Сочетание рук и ног. Первое упражнение для выполнения на суше. Имитация грибков в сочетании с работой ног. Первое. Упражнение выполняется стоя на бортике или дома. Второе. Поднимите руки вверх на ширине плеч и слегка направьте вперед, имитируя положение тела в воде. Третье. Выполните имитацию грибка правой рукой, опишите рукой круг, дополнив его поворотом грудной клетки. Четвертое. Верните руку в исходное положение. Пятое. Выполните имитацию грибка левой рукой. Нарисуйте круг рукой с поворотом грудной клетки. Шестое. После завершения круга левой рукой нарисуйте круг правой рукой. Седьмое. Продолжайте выполнять поочередные круги руками. Восьмое. В начале каждого круга добавьте имитацию удара ногой, слегка топните ею. Девятое. Имитация удара выполняется одноименной ногой. В начале грибка правой рукой топните правой ногой. Десятое. Топот выполняется в тот момент, когда рука из исходного положения начинает движение вниз. Повторяйте это упражнение в течение 2-3 минут. Рекомендации. Выполняйте все движения не спеша, так вы избежите ошибок в координации движений. Запомните координацию движений для дальнейшего повторения в воде. Возможные ошибки. Поздний удар ногой. Топот. Удар ногой о пол должен происходить в самом начале движения руки. Второе упражнение – тунеядец с имитацией движения рук, дирижер. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Расслабьте руки, плечи и шею, утопите руки в толще воды. Третье. Когда потребуется вдох, плавно поднимите голову, сделайте вдох, а затем вернитесь к прежнему положению. Четвертое. В момент вдоха создайте опору руками. Выполняйте полирующее движение руками, как в упражнении дирижер. Пятое. Найдите амплитуду и усилия работы ног, которые позволят эффективно продвигаться вперед. Проплывите таким упражнением 100 метров. Рекомендации. Работайте ногами плавно, но прилагайте усилия. Работая ногами, разрезайте пятками поверхность воды. Контролируйте положение тела. Возможные ошибки. Высокое положение ног. Ноги не должны вылетать из воды слишком сильно. Резкий подъем головы на вдох. Чтобы сохранить высокое положение тела, поднимайте голову из воды плавно. Глубокое положение головы или таза. Затылок и ягодицы должны касаться поверхности воды. Это будет показателем корректного положения тела. Третье. Упражнение тунеядец с раздельными ударами ног. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика. Второе. Расслабьте руки, плечи и шею, утопите руки в толще воды. Третье. Выполните удар правой ногой, а затем верните ее в исходное положение. Четвертое. После короткой паузы выполните отдельный удар левой ногой, а затем также верните ее в исходное положение. Пятое. Продвигайте себя вперед отдельными ударами ног. Шестое. Продолжайте упражнение до тех пор, пока хватит дыхания, а потом вернитесь к бортику для повторения упражнения. Выполните 8 повторений. Рекомендации. Представьте упражнение как приставные шаги. Сначала выполните шаг правой ногой, а только потом выполните шаг левой. Удерживайте высокое положение тела. Возможные ошибки. Замах ногой перед ударом. Выполняйте удар как движение из исходной точки вперед. Не нужно тянуть ногу вверх перед ударом. Отсутствие паузы между ударами. Важно делать хотя бы короткую паузу между ними. Сначала верните ногу в исходное положение, а только потом выполните удар другой ногой. Четвертое упражнение. Сцепка с акцентом на сочетании грибков и ударов ног. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Поверните голову вправо и упритесь подбородком или щекой в правое плечо. Четвертое. Выполните грибок правой рукой со вдохом в сторону. Пятое. Вместе с началом грибка выполните короткий нахлесткий удар правой ногой. Шестое. Верните руку в исходное положение со шлепком по воде, лягте на грудь и направьте взгляд на дно бассейна. Седьмое. Скорректируйте положение тела и выполните грибок левой рукой с ударом левой ноги и вдохом в сторону. Восьмое. Вернитесь в исходное положение и скорректируйте положение тела. Проплывите таким упражнением 200-300 метров. Рекомендация. Синхронизируйте начало грибка и удар ногой. Синхронизируйте именно окончание удара, конечное усилие. Стопу расслабьте. Выполняйте удар от бедра. Колено не сгибайте, удерживайте почти прямым. Возможны ошибки. Из исходной позиции сделайте штрих ногой, словно взмах кисти художника. Дополнительные удары ногами. Постарайтесь минимизировать работу ног. На один грибок выполняйте только один удар одноименной ногой. Пятое упражнение. Двойки с акцентом на сочетание грибков и ударов ног. Первое. Оттолкнитесь от бортика и займите исходное положение. Лежа на воде на груди, руки спереди на ширине плеч в толще воды на 15-20 см. Второе. Поверните голову вправо, чтобы подготовиться к грибку со вдохом. Третье. Выполните грибок правой рукой со вдохом в сторону. Четвертое. Вместе с началом грибка выполните короткий, но хлесткий удар правой ногой. Пятое. На вкладывание уроните руку со шлепком по воде и утопите в толщу воды. Шестое. За мгновение до шлепка по воде начните грибок левой рукой с разворотом грудной клетки влево. Седьмое. Вместе с началом грибка выполните короткий, но хлесткий удар правой ногой. Восьмое. На вкладывание уроните руку со шлепком по воде и утопите в толще воды. Девятое. При выполнении второго грибка сохраните взгляд на дно бассейна. Десятое. Проскользите без работы рук или ног 2-3 секунды, а затем снова выполните двойку. Одиннадцатое. Не останавливаясь, повторите последовательность действий. Проплывите таким упражнением 300 метров. Рекомендации. Первые 150 метров выполняйте двойки, где первый грибок выполняется правой рукой, а вторые 150 начинайте двойку с грибка левой. Вдох всегда выполняется вместе с первым грибком. Синхронизируйте начало грибка с окончанием удара ноги. Акцентируйте свое внимание сразу на одновременном действии, смене рук, сочетанию работы рук и ног и контролю положения тела. Возможные ошибки. Поздние удары ног. Удар ногой выполняется в начале грибка. В начале грибка выполняется именно окончание удара ногой, самая хлесткая часть движения ноги. Ошибки в смене рук. Руки догоняют друг друга, но второй грибок начинается за мгновение до первого шлепка по воде. Отсутствие шлепка по воде. Расслабляйте и бросайте руки вперед со шлепком. Это поможет скоординировать движение и сохранить положение тела. Поздравляю! Теперь вы сможете проплыть без остановки свои первые 300 или даже 500 метров красивым кролем. А чтобы посмотреть видео выполнения упражнений для каждой тренировки, посетите мой сайт silverswim.ru. Даже прослушав эти 12 аудиоуроков, ваш мозг уже визуализировал двигательные действия, которые вы с легкостью можете перенести на практику. И я уверен, посмотрев видеоуроки на моем сайте, вы сможете легко научиться плавать самостоятельно. Всем плыть! Жду вас в плавках и в воде!